Петрович мертв. Среди сумрачных пределов он среди праха обратится в тлен. Мужик не знал, куда определить венок, так с ним и отступил. Ведущая женщина посмотрела на остальных, но подхватить знамя скорби никто не решался. Тогда ведущая дала отмашку могильщику, и он принес из автобуса временный крест и еще один траурный венок. Венок он положил в голову могилы, а крест расположил в ногах. «Хазина звали Семен?» — спросил Роман. «Что?» — Роман указал мизинцем на крест. «Семен Петрович Лукин. 26.02.1972. 15.06.2018. Лукин. Это не Хазин», — еле слышно в нос произнес Роман. «Ты видишь?» «Я сам понял, что это не Хазин. Хазин был где-то в другом месте». «А где тогда Хазин?» Роман сипло задышал и схватился за сердце. Ведущая ойкнула. «Ему плохо», — объяснил я. «Сердце сбоит. Переживает». Я успел подхватить Романа под руку и отвел в сторону, к сосне. Сострадальщики смотрели на нас с сочувствием. «Витя, пора сваливать», — прошептал Роман. «Пока нам по морде не надавали». Я был согласен. Подхватил Романа поплотнее и потащил к восьмерке. «А где Хазина тогда хоронят?» — спросил Роман. «Его вообще хоронят? Может, его завтра хоронят?» «Может, и завтра», — сказал я. «Надо Хазину позвонить. Тьфу ты, Федору. Пойдем». Мы шагали к машине. Роман на всякий случай прихрамывал и покачивался. Я с трудом сдерживался, а Роман хохотал, зажимая рот, и рассмеялся в голос, едва мы забрались в восьмерку. Двигатель, как назло, не запускался. Стартер полоскал поршнями. Искра не подхватывалась. Проклятые ВЭК-коптеры опять откачали все электричество. Ведущая сострадальщица подошла к нам, посмотрела на булькающего Романа. «Истерика», — пояснил я. «Они были близки с детства». «Да», — сострадальщица поправила черную косынку. «А вы на самом деле были учеником чучельника?» Роман всхлипнул. «Так и есть», — сказал я. «Мы с Сеней были тогда как братья. Потом все завертелось, завертелось. Отличный был парень». Я вздохнул. А Роман икнул. «Мы, наверное, поедем», — сказал я. «Моему другу нехорошо. Он переволновался, ему сейчас лучше полежать». «Да-да, правильно. Вот, возьмите». Сострадалица протянула черный полиэтиленовый пакет. «А что, так полагается?» — настойчиво сказала женщина. — «Помяните его. Вы же друзья». Я взял пакет. Женщина пошагала к могиле. Я еще раз повернул ключ зажигания. Восьмерка завелась. Быстренько развернулись и поехали прочь. Молчали до асфальта. И Роману, и мне было не очень приятно от случившегося. К тому же я думал про то, где хоронят Хазина. Когда начался асфальт, я пристроился у обочины. Двигатель глушить не стал. «Неприлично получилось», — сказал Роман, вытирая слезу. «У людей похороны. А ты про какую-то июньку». «Я же не знал. А потом, этот мужик про Буратино даже хуже выдал. А он Семену родственник». «Да ладно, Роман. Будет людям о чем на поминках поговорить». «Не думал, что так бывает», — сказал Роман. «А я предупреждал. На свадьбах и похоронах реальность особенно уязвима. Свадьбы, похороны и магазин на диване». Я достал телефон. «Семен Лукин, судя по всему, прожил веселым человеком», — сказал я. «Думаю, он обрадовался бы таким похоронам. Здоровую иронию бытия еще никто не отменял». «Возможно, ты прав», — сказал Роман. «Мой отец всю жизнь собирал казачьи песни. Ну, настоящие. Фолк-фолк. Так вот, на его похоронах приглашенный казачий хор исполнил «Когда мы были на войне». Все растрогались до слез». «И что?» Я набрал Федора. «Когда мы были на войне, сочинил Давид Самойлов», — сказал Роман. «Не сомневаюсь, что это он сделал назло», — сказал я. Федор ответил. Я обрисовал ему ситуацию. Федор перепугался, заикался и орал, захлебываясь от ярости. «Идиоты! Эти идиоты из области отвезли его на старое кладбище! Ты представляешь? Ты представляешь такое?» Я вполне мог такое представить. Мы только что хоронили Семена Лукина в полной уверенности, что хороним Хазина. Так что в том, что настоящего Хазина увезли по ошибке на другое кладбище, ничего необычного я не видел. «У них там на навигаторе старое кладбище забито», — вопил Федор. «Скоты! Нет, ну какие скоты? Могли мне позвонить? Так нет, лишь бы побыстрее все. Витя, мне не смешно. Это не смешно!» Но держаться сил не осталось. Мы с Романом опять заржали. Федор продолжал вопить. «Они яму почти докопали, так им кто-то сказал. Сказал, что там радиация. И они удрали». «С телом?» — с надеждой спросил я. «Нет, нет, они там все бросили». Федор взвыл. Роман подавился и теперь кашлял. «И тело? И тело, и гроб, и венки. Все, суки, бросили и укатили. Я им, сволочам, такую жизнь устрою, они у меня кровью ссать будут!» Федор что-то разбил. Возможно, кубок лучшего подполковника района. Это привело его в дополнительное бешенство. Наверное, минуты две Федор матерился и ломал, судя по звуку, подвернувшуюся мебель. Потом наступила тишина. Роман с помощью мимики изобразил удар, но через мгновение Федор отозвался. «Витя, выручай!» — сказал он умоляюще. «Витя, я не могу!» «Мы тут одного уже закопали», — перебил я. «Теперь второго, что ли, закапывать?» «Этот настоящий! Витя, прошу тебя! Витя!» «Я не знаю». «Поедем», — прошептал Роман. «Надо испить эту скорбную чашу, иначе я буду всю жизнь сожалеть. Я тоже хочу сказать пару слов на могиле Хазина. Ты меня вдохновил». «Старое кладбище далеко?» «Нет», — сказал я. Мы поехали на старое кладбище. По дороге Роман не разговаривал. Видимо, репетировал свою речь. А я представлял, что будет, если мы сейчас приедем на старое кладбище, а там никаких похорон Хазина не происходит. Нет ни ямы, ни гроба, ни Хазина. О сострадальщиках чего уж говорить. Я пытался припомнить, имеются ли в окрестностях еще какие-нибудь кладбища. Кажется, возле Лесникова погост, но его забросили еще в моем детстве. И небольшое захоронение рядом с больницей, но там для своих. Наверное, кладбища шаговой доступности имелись возле всех поселений, однако вряд ли ими активно пользовались. Забавно получится, если Хазина сейчас хоронят возле Крынок или возле Кушбала, или последним прибежищем ему станет колючая чужбина Завражья, пустынь Антропова, суходол Коммунара. «Что значит шаговой доступности?» — спросил Роман. «Не понял. Но ты говорил о шаговой доступности». «Говорю вслух. Мозг, лишенный живительного хлорофилла, играет с носителем неожиданные шутки. Надо купить хотя бы чуку или витаминный салат из ламинарии. Морковь погрызть. Ореховые ассорти. Рыбий жир!» «А, это... Я проводил симпозиум урбанистов. Узнал много нового про современную жизнь. Шаговая доступность — один из основных трендов. Все должно быть в шаговой доступности. Магазины, спортивные сооружения, поликлиники, духовные учреждения, кладбища. Максимальная децентрализация при одновременном общем тренде. Мы все иглы одной елки. Иглы елки. Ведь, кажется, здесь поворот. Но поворот мы проскочили. То есть поворота я не заметил. Съезд и дорога на старое кладбище заросли иван-чаем. Впрочем, было видно, что через эти буйные заросли недавно проезжали. Стебли были примяты. «Проскочим?» — спросил Роман. «Может, пешком?» Но мне пешком не хотелось. Ни при каких условиях. Я свернул в кипрейные заросли. «Восьмерка» — машина проходимая. Ни пузатерка ни разу. Засадить ее непросто. И мы не сели. Передний бампер давил стебли. В окна вваливался чайный запах, и влетали дурные пчелы. Кипрей сминался капотом и поднимался за кормой. Хорошо бы свернуть. Взять вправо, сойти с дороги и дальше без направления пробираться через Иван-чай. Потеряться в нем, ехать, пока не кончится бензин, окончательно заблудиться, остаться в тишине, в застывшем полуденном воздухе дождаться сумерек и звезд, отправиться к настоящему, к тайным ночным ручьям, что появляются только под звездами. Сон. Все детство мне снилось, как я теряюсь в жарких июньских лугах. Пропадаю в высокой траве и брожу по заросшим клевером и зверобоем просторам. Останавливаюсь над родниками, ищу тропы к реке. Небо скользит вокруг, не цепляется за деревья. Подпрыгни чуть выше, и оно тебя унесет. Иногда получалось. Я цеплялся за воздух и набирал высоту, и оттуда видел, что ничего, кроме лугов, нет, что там... — Ну вот, — сказал Роман. Иван-чай кончился, и мы въехали в золотарник. Он был выше и жестче, я почувствовал, как восьмерка замедлилась и продиралась через заросли с заметной натугой. Салон наполнился желтой пыльцой, такой жгучей, что мы стали чихать и закрыли окна. По стеклам потекли золотые ручейки. Пчелы окончательно ошалели и застучали о лобовое стекло. Я добавил газу. Двигатель застучал клапанами. Я начал играть с сцеплением. Восьмерку повело в бок. Травяной аромат стал настолько плотным, что у меня заболели глаза. Лобовое стекло затянуло золотой пыльцой. Я включил дворники и добавил газу еще. Клапаны выдали пулеметный отбой. В глушителе хлопнуло. Восьмерка рванула вперед. Под днищем лязгнуло железо, и мы выскочили на поляну. Здесь еще сохранился кусок старого асфальта. Видимо, в том месте, где раньше находилась сторожка смотрителя. На асфальте остались золотистые следы от предыдущего катафалка. Здесь он остановился и, видимо, выгрузил гроб. То есть наверняка выгрузил. Мы вышли из машины. «Куда теперь?» Роман оглядывался. Дышал осторожно, скорее всего, опасаясь радона. «Чем-то пахнет», — сказал Роман. «Тебе не кажется?» Цветами пахнет. Я не стал глушить двигатель, а из багажника на всякий случай достал лопату. «Так куда дальше?» «Туда», — я махнул лопатой. «Там раньше... туда, короче». Золото разлилось по всему кладбищу. В нем утонули могилы. Их было не видно под желтым. Золотарник задушил старые деревья. Кладбище облысело. Превратилась в широкую поляну посреди соснового леса. Земляника. По всем солнечным закраинам. Крупная. На опушке наверняка голубика. В принципе, место красивое, солнечное, позитивное. И никакой суеты. Никто давно не шпигует землю трупами. Забытые кладбища навевают покой и меланхолию. Я подумал, что Хазину повезло. Найти приют в таком месте. Кажется, Роман думал о том же. Лениво зевал и щурился. И улыбался. Хазина мы нашли в северном углу, на краю леса. Золотарника здесь росло меньше, зато весьма преуспел аконит. Он распустился фиолетовыми гроздями и живописно нависал над могилой Хазина. То есть могилу весьма выразительно выкопали под ним. Хорошая могила. Глубокая. Гроб, обитый, кстати, фиолетовой тканью, стоял метрах в 20. Закрытый. Ни копщиков, ни сострадальщиков. Никого, кроме нас с Романом. Лишь лес и трава. Не видно ни крестов, ни надгробий. Кладбище давно и прочно заглохло. Странно это. Роман поскреб подбородок. Неужели ритуальщики не видели, что здесь 200 лет как не хоронят? Видели, конечно. Но, возможно, сам Федя сказал, чтобы они ехали именно сюда. Зачем? Не знаю. Я подошел к гробу. Крепкий. Качество среднее, провинциальное. Форма скорее протестантская, напоминающая футляр для градусника. Однако крышка наша, классическая, не дверцей. Дерево массив, фурнитура дорогая, видимо, европейского производителя. Массивные латунные ручки романского стиля. Латунные же застежки. По углам замаскированные кронштейны для лифта. «Ничего, гробик», — сказал Роман. Я подумал, если бы мы сюда не приехали, Хазин бы так тут и стоял. Сюда никто не ходит из местных. Так бы и проторчал здесь. Долго. «Похоже, сначала вырыли яму», — указал рукой Роман. «А потом понесли гроб от катафалка. Но не донесли. Бросили. И бегом». «Кто им здесь мог рассказать про радон?» «Да мало ли. Я вот думаю, как потащим». «Может, для начала убедимся?» — сказал Роман. «А вдруг опять не тот?» Здравая мысль. Не хватало закопать не того. Я наклонился и отщелкнул застежки. Переглянулись. Роман зашел в ноги, я в голову. Сняли крышку. Наверняка Хазин. На нем не было ни покрывала, ни ленты на лбу, ни прочих украшений. Тот же костюм, что в морге. Те же ботинки. Как и Семен, Хазин высох и пожелтел. Нос сделался не хрящеватым, а напротив, налился в сливу. «Похож», — сказал Роман. «Но не Семен». «Что делаем?» Я думал. Вариантов особо не было. Собственно, два. Хоронить или не хоронить. Если хоронить, холодок и шорох. Швррр! За шеей пронеслось быстрое. «Видал?» — воскликнул Роман. «Видал? Гигантский шмель!» «Гигантских шмелей не бывает», — сказал я. «Обычный шмель бросает вызов аэродинамике. Гигантский вовсе не взлетит». «Да как же, я только что видел!» Роман стал вглядываться в верхушки сосен. Никогда не присутствовал на двух похоронах подряд. Интересный опыт. Если это, конечно, не Федя. Это он попросил нас присутствовать на похоронах. Мы были на похоронах, и все нас видели. А потом мы пропали. Тихо и глухо. Роман присвистнул. «Что?» «Видал, какая ямина? Зачем такую вырыли?» «Вряд ли Федя. Федя никогда не отличался умом». «У Семена такой глубокой не было», — Роман поморщился. «Тут трое уместятся». «Федор нанял городских копщиков. Городские всегда бестолковые», — объяснил я. «Выкопали больше, чем нужно, вот и все». «Ну да». У Хазина был пистолет. Федор ничего про пистолет не говорил. Исчез пистолет. «Я к тому, что у Федора наверняка ствол левый есть», — услышал мои мысли Роман. «В полиции у всех есть». «Так. Глубокая. С запасом. Могила. Неучтенный пистолет. Тишина. Федор мог заманить нас сюда, пристрелить и закопать вместе с Хазиным. Через неделю на нас прозябнет кипрей и борец, земляника рассыплется щедрыми кустами. Кажется, у меня задрожали руки». «Ты чего?» — спросил Роман. «Да так». «Ага, так. Думаю, это был квадрокоптер-шмель. Сейчас такие делают в Швеции». Роман сжал кулак и выразительно в него пожужжал. «Пилот наблюдает за нами», — шепотом сказал он. «Я это понял». «Зачем ему это нужно?» «Если кто-нибудь решит нас здесь шлепнуть, то предупреждающий полет шмеля охладит его пыл. Мы должны выполнить свою миссию». Солнце. Роман надышался дурной пыльцой. Тепловые удары отравления. «Какую?» «Узнать правду. Может, еще что-нибудь. Но правда — это главное». «Правды нет», — ответил я. «Есть информационные потоки». «Это в тебе пиар прошлое говорит», — ответил Роман. «Правда есть». Мы стояли над гробом. Хазин лежал в гробу. Жизнь продолжалась. Я был этому рад. «Ладно», — сказал я. «До вечера тут, что ли, шаландаться?» «Согласен». Мы ухватились за ручки и попробовали поднять гроб. Оторвать от земли получилось, как и переместить сантиметров на 30. «Все. Слишком тяжелый». «Нам его не утащить», — Роман плюнул. «Килограмм 120, наверное». «Надо постепенно», — сказал я, — «короткими перебежками». «А потом?» — спросил Роман, вытирая пот. «Как мы его отпустим?» «В багажнике есть лямка. Как-нибудь затолкаем». Мы снова приподняли и сдвинули гроб. «Так мы его часа три будем толкать, пока спины не сорвем». Сдвинули, сдвинули, сдвинули. Через 3 метра я стал прикидывать, а не послать ли Федора подальше. «Надо было лебедку купить», — сказал Роман. «Прицепил к дереву и, знай, ручку крути». Роман сломал стебель аконита, оборвал цветочки и надел их на пальцы. «Мы называли их петушками», — сказал он, — «а мы дельфинчиками. У него много названий. Аконит, борец, волчья смерть, цикута. С ним осторожнее надо». Роман стряхнул цветы, принялся вытирать руки. «Аконит — это не цикута», — Роман понюхал пальцы. «Цикут не такая, хотя тоже синенькая». «Из него можно делать настой от оборотней», — сказал я, — «весьма действенный». «От оборотней?» «Я собирался написать книгу про зомби. Или про оборотней, не помню. Про вурдалаков, короче. Изучал матчасть. Там как раз про аконит». Аконит ожил. Он заколыхался в нескольких метрах от нас, а потом из цветов появилась Снаткина. С велосипедом и в зеленом дождевом плаще. Я испугался. Косяком пошло. «Здравствуйте», — растерянно пробормотал Роман. Испугался, но не удивился. Снаткина выпросталась из зарослей, посмотрела на гроб, на меня и Романа. «Вот дурачье-то!» — Снаткина брезгливо поморщилась. «Кто ж так делает-то?» Снаткина подошла, положила велосипед, постучала кулаком по гробу, прислушалась, словно ожидая, не ответит ли. «По-нормальному надо делать, как все! Сперва одежку, потом Антошку!» Снаткина постучала по гробу еще. «Я не очень понял эту аллегорию», — сказал Роман. «Кто есть, как вы сказали, Антошка?» Я аллегорию в общих чертах уловил, а Снаткина конкретизировала. «Мужика вывалите, — сказала она, — гроб к могиле волоките и туда бросьте, а потом и мужика. В первый раз, что ли?» «В принципе...» — я ткнул Романа в бок. «Прекрасная идея, — сказал он. — Я и сам так хотел». «Ну так за ноги его и бери!» Похоже, что выбора не оставалось. Снаткина, разумеется, права. Полный гроб не утащить. Одна крышка килограмм 20. Я донес ее до могилы не без напряжения. «Крышку надо стаймя!» — крикнула Снаткина. Я прислонил крышку к сосне и вернулся к гробу. Снаткина принялась командовать дальше. К гробу она не приближалась, распоряжалась с дистанции. «Ты за руки, ты за ноги. Высоко не поднимайте. Не транспарант. Тяните помаленьку». Хазин был тяжел, но носок. Я ухватил его под плечи, Роман за щиколотки. Потащили. Он окончательно одеревенел, что облегчало задачу, поскольку в пояснице Хазин не сгибался. Впрочем, за один раз не справились. Он весил не меньше 100, так что, одолев 5 метров, мы уронили его на землю. Хазин неприлично чвакнул. «Нутро отошло», — прокомментировала Снаткина. «Слышите? Засмердел-то как, а?» Не почувствовать это было невозможно. От Хазина распространялось зловоние лежалой мертвечины. «Скорее волочите, а то волки сбегутся!» — скомандовала Снаткина. «Им внутреннее самая вкуснятинка!» Роман оглянулся на лес. Снаткина засмеялась. Мы подхватили труп и, превозмогая смрад, поволокли его к могиле. Роман явно сдерживал рвотные позывы. Да и я, честно говоря, тоже. С каждым шагом Хазин вонял все гуще. «Надо было на тряпки волочь», — поучала Снаткина. «В машине дерюга какая-нибудь есть. В дерюга его! Не боярин! Доехал бы!» Но за дерюгой из машины я бежать не собирался. Поэтому мы тянули Хазина дальше и управились всего с тремя остановками. «Теперь волоките гроб, чё стоите? Да побыстрее! Грозу сегодня передавали. Опять вся крыша протечет. Мы вернулись за гробом. «Как она тут появилась?» — шепотом спросил Роман. «Вдруг откуда ни возьмись?» «Вряд ли она коптерами умеет управлять», — сказал я. «Если ты к тому, что Снаткина пилот». Снаткина ходила вокруг могилы. Быстро в нее заглядывала. Трупа самого Хазина сторонилась. «Но что она тут делает?» «Хобби такое», — пояснил я. «Любит по кладбищам гулять». «Да я это помню, просто зачем по заброшенным?» Снаткина тетка мутная и хитрая, в чем-то грандиозная. «У нее нюх на смерть», — сказал я. «Она похороны, как акула, кровь чует». «Но сегодня же еще и Семена хоронили». «Семен не катит», — сказал я. «Между двумя похоронами Снаткина всегда выбирает более перспективные». «Мортальная старушка». Снаткина подняла палку и тыкала ею в Хазина. «Как ты думаешь, она имеет к этому отношение?» «Не знаю». «А тебе не кажется странным, что в прошлый раз мы тоже у нее оказались?» Роман указал в сторону Снаткиной. «Нас каждый раз прибивает к Снаткиной. Витя, ты не считаешь это необычным?» «Необычно. Смешно. Выхода нет. Не настолько, чтобы быть подозрительным. Впрочем, не сомневаюсь, что скоро мы все узнаем. Давай. Взялись». Взялись. Донесли гроб, затолкали его в могилу. С дальнейшим образовалась некоторая заминка. Мы уложили Хазина вдоль ямы и осознали, что опустить его сил уже не осталось. Устали. Я чувствовал, как дрожат руки и ноет отвыкшая от нагрузок спина. Роман потирал колено. Приблизилась Снаткина. «Чё встали? Дохлятиной сейчас пропитаемся. Неделю потом вонять будем». «Так как его?» — Роман сделал неловкое движение. «Вперед ногами совать, что ли?» «Да боком сковырните, и все дела». Мы не поняли. «Сбоку его толкните, он и упадет». «Да как-то растерялся Роман. Не знаю». Пришлось брать на себя. Почтения к Хазину не испытывал, поэтому поступил, как советовала Снаткина. Своротил его в яму. Получилось неплохо. Хазин вернулся в гроб удачно, на спину. Руки немного разболтались в стороны. Но Снаткина поправила палкой. «Крышку теперь! Гвозди есть?» «Нет», — уверенно ответил я. «А, обойдется». Мы опустили крышку. Она пошла неровно, зацепившись за стенку ямы. «Крышка криво встала», — пожаловался Роман. «Не лезет. Что делать?» Мы дружно посмотрели на Снаткину. Снаткина быстро заглянула в яму, достала из кармана дождевика банку со звездочкой и стала мазать под носом. Мы ждали. Я не думал. Голова не работала. «Лопатой толкни», — велела Снаткина. Роман принялся тыкать лопатой в крышку, но лезвие лишь портило гроб. «Да брось», — остановила Снаткина. «Ты лучше туда слезь». «Почему я?» — с обидой спросил Роман. «Ты пошибче. Я ж помню», — ответила Снаткина. «Слезь и на горбушке поскочи. Она и встанет». Я чувствовал, как помаленьку начинаю угорать. От солнца, от цветочного меда, от безветрия и от трупного запаха. От этого дня, от времени. Я не хотел сюда возвращаться. Зачем я сюда вернулся? Теперь это. Борозда. Иголка зацепилась раз, иголка зацепилась два. Роман присел на краю, неловко свесил ногу. Пожалуй, это превосходило все. «В могилу сигай!» — крикнула Снаткина. «Да что тебя, учить, что ли?» Роман ругнулся в сторону и соскочил на крышку. День начался с Надежды Денисовны. Это был знак. Хорошо, что не взяли Аглаю. Вряд ли сегодняшний день будет полезен для здоровья. «Теперь прыгай!» Роман подпрыгнул. Крышка со щелчком встала на место. Сам Роман ловко выскочил из могилы. «Вот и все. Давайте закапывать!» — с облегчением выдохнул он и взялся за лопату. «Да стой ты!» — Снаткина звонко хлопнула в ладоши. Роман отступил. «Надо что-то сказать!» — нахмурилась Снаткина. «Пару слов. Ты скажи!» Я сказал. Его дед вырезал калий-валу на ячменном зерне. Я сфотографировал гроб в могиле, после чего мы по очереди, работая лопатой, быстро закидали яму землей. Я сфотографировал еще и холмик. Федору на долгую память. Надо было и Хазина в гробу снять. Ну да ладно. Захочет убедиться, пусть раскапывает. «Теперь Федя нам должен», — сказал Роман. «Больше скажу. Федя охрененно нам должен». «А табличка где?» — спросила Снаткина. «Какая табличка?» — не понял Роман. «Каждой могиле прилагается табличка. Должна быть». «У нас нет», — сказал я. «Как же без таблички? Безымянный покойник получается?» «Он сам так хотел», — ответил я. «Вернее, он хотел быть кремированным и развеянным над Волгой. Но так тоже неплохо. Безымянная могила среди зарослей Иван-чая. Летом солнце, зимой прохлада. Этакое нисхождение в тишь». «Без таблички непорядок», — заметила Снаткина. «А вдруг эксгумация?» Мы переглянулись. Не предполагал, что Снаткина знает такие слова. «Я координаты на телефоне зафиксировал», — успокоил Роман. «Ну так, на всякий случай. Ну, для эксгумации». «Но смотрите. Ваше дело». Разочарованная случившимся непорядком, Снаткина плюнула под ноги и двинулась в сторону города. «Может, действительно как-то определить?» — спросил Роман. — Не знаю, лопату воткнуть, обозначить. — Он навсегда обозначен в наших сердцах, — сказал я. — Лопата тут излишня. — Поедем отсюда, Рома. Мы вернулись к машине. — Откуда тут Снаткина, как думаешь? — спросил Роман. — Снаткина, безусловно, валькирия, — сказал я. — Кстати, этим можно объяснить ее долгожительство. Все валькирии тонко чувствуют смерть. Их тянет к смерти. Снаткина брела сквозь кипрей, продавливая путь велосипедом. Догнали. «Давайте мы вас подвезем», — предложил Роман. Снаткина молча забралась в машину. Роман закинул велосипед на багажник, спросил, есть ли стяжки. Стяжек не было. Я посоветовал велосипед хорошенько растопырить. Ехали медленно. Снаткина молчала недолго. «Ваш-то, дружочек, убийца», — сказала она еще на кладбище. «Душегубец! Про это все знают». Я не стал уточнять, какой именно дружочек есть убийца. «У старого-то катаракта началась. Тут понятно, 70 лет почти. Да на обоих глазах. Он решил операцию делать. Поехали в Киров. Вернулись через неделю. Операцию сделали, а лишь хуже стало. Старый окончательно ослеп. Надо было японским лазером резать, а дружок ваш пожалел денег, сказал, делайте индийским. А индийский 7 лет там работал, давно затупился. Стали индийским резать, а глаза и отслоились. Роман машинально потер глаза. Привез своего старого домой. А тот никакой. От слепоты голова испортилась. Вот он его в старую баню и переселил, а всем сказал, что увез в дом престарелых. В Шарье хороший дом престарелых. Потом удавил, само собой. А так-то он уже здесь. Давно здесь. — Кто? — безнадежно спросил Роман. Снаткина не ответила. Сделала страшные глаза. Роман разочарованно вздохнул. — А сам завел сучка, — продолжила Снаткина, — чтобы соседей жучить. Салон оказался заполнен золотой пыльцой и лепестками кипрея, красно-золотым, немного фиолетовым. «Сучок у него лютый», — говорила Снаткина. «Ко мне тоже приходил. Так я в него цепи пустила. Жаль, не зашибла. Прямо езжай! Прямо, говорю!» Мы выбрались на дорогу и направились к городу. Я разогнался побыстрее и открыл окна. Проветрить машину. Но получилось наоборот. Набегающий воздух словно вмазал пыльцу в обивку. Теперь навсегда в золотой пыли. Роман сидел смирно. Снаткина расположилась за ним и шептала в ухо. «Тут такой порядок. Так все заведено. Они все ко мне приходят. Все! Некуда им больше идти. Ты же сам видел». «Я не видел», — возразил Роман. «Видел, но не понял. Но это ничего. Не все сразу понимают. Потом догадаешься». «Ты дурак. Но это тебе и лучше». «Что я пойму?» «Все, что надо, то и поймешь. Как первый раз увидишь. Я уж в этих делах разбираюсь». «В каких?» «В похоронных. Покойника заранее вижу. Он еще в поликлинику ходит. А все понятно. Неделя. Сначала глаз гаснет, потом прибираться начинает. Порядок вроде как наводить. И спит всегда. На спине». «Я часто сплю на спине». «У лесхоза остановись!» Я не понял. «Останови!» — крикнула Снаткина и стукнула мне в подголовник. Я затормозил у конторы лесхоза. «Зачем столько домиков?» — спросил Роман. «Это бани, дурак!» — сказала Снаткина. Вокруг конторы были расставлены белые срубы бань. Из-за забора выглядывали штабеля сосновых бревен, за ними возвышались опилочные горы. Слышался звук пилорамы. «Вы хотите купить баню?» — спросил Роман. «Еще один дурак!» — сказала Снаткина. Она выбралась из машины и стала пытаться снять велосипед с багажника. Я вышел. Помог. «Девку свою не забывай!» — сказала Снаткина. И, держась за руль велосипеда, отправилась в сторону лесхозовской проходной. «Про какую это она девку?» — спросил Роман. «Откуда я знаю? Она ж тебя спросила». «Меня?» «Ну не меня же. Слушай, Рома, я думаю, нам сейчас домой не надо возвращаться. Я сам не хочу». «Надо нам погулять», — сказал я. «Проветриться. Эта кладбищенская херня начала меня доставать, если честно. Одни покойники кругом. Поедем на реку». «На мост?» «Нет, на реку. Надо обсудить планы». «Я давно говорил, что пора обсудить планы. Я все купил для этого. И баба кладбищенская тоже подкинула. Пироги. Она наверняка приняла нас за алкашей. Витя, какие пироги ты не любишь больше всего?» «Я не любил пироги с рисом. Нет ничего печальнее таких пирогов. И с зеленым луком не люблю. С печенкой. С печенкой и рисом не люблю. С яйцом. Такие пироги моя бабушка никогда не пекла». «Ты в курсе, какой пирог больше всего не любил Марк Твен?» — спросил Роман. «Пирог с посленом. Ты знаешь, что такое послен? В детстве я думал, что это такая рыба, но потом догадался, что растение. Но какая именно часть, было непонятно. Листья, стебель или корни. Я могу узнать, что такое послен за минуту. Но я хочу встретиться с ним в жизни. Зайду когда-нибудь в пироговую, а там он». Моя бабушка пекла пироги с черникой и с сахаром. Хотелось орать. «Сейчас я склоняюсь к тому, что послен — это ягоды. Если с ягодами, то это ничего. Хотя с черемухой я не люблю. И с ревенем не люблю». Я вел машину в Пискарь, по-любимого. До конца налево. Роман тер пальцем торпеда и рассказывал, какие пироги он еще не любит. С грибами и, пожалуй, с посленом. Но с посленом опционально, поскольку он не любит их сугубо фонетически. Их вкус он не знает. Но Марк Твен их точно не любил. Гекка Финна всегда с этих пирогов тошнило. По-моему, у Твена даже первый рассказ так называется. «Как я ел посленовый пирог». Не исключено. Я остановился возле пескаря. «Хорошая идея», — сказал Роман. «Надо купить бинокль и капкан, подводное ружье и налобный фонарь. Надо купить что-то непременно, или я рехнусь». «Тут есть креативные акции», — сказал я. «В прошлый раз была «Освободи опарыша». Роман бросил на меня подозрительный взгляд. «Нет, правда», — сказал я. «Так и называлось. Освободи опарыша. Я хотел купить противогаз, а мне предложили в нагрузку освободить опарыша». «Я не вру, все так и было». «И ты освободил?» — спросил Роман. «Как сказать?» В пескаре было прохладно и пахло сухим кошачьим кормом. Здешняя старушка сидела за прилавком, читала книгу. Мы вошли, и она сообщила, что каждый, кто купит резиновую лодку, получит 50% скидку на прикормку «Сазан». Я поинтересовался, продолжается ли еще акция «Освободи опарыша». Старушка посмотрела на меня с непониманием. А я купил охотничьих спичек. 2 коробка. «Зачем тебе охотничьи спички?» — спросил Роман, когда мы покинули пескарь. «Покажу кое-что». После пескаря поехали на Ингерь, но выяснилось, что пробраться к реке не так уж и просто. Все старые съезды заросли и были перекопаны. Куда бы мы ни пытались сунуться, отовсюду поворачивали назад. Пришлось доехать до нового моста, бросить машину и спуститься к реке. Мы преодолели луг, полосу ивовых кустов у берега и выбрались на короткий пляж. Вдоль пляжа лежала старая почерневшая осина. На нее сели. «Хорошо тут», — сказал Роман. Ингерь неторопливо тек мимо. На противоположном берегу от обреза воды в гору поднимался бор. Сосны напоминали иглы дикобраза. «Ты как?» — спросил Роман. «Не исключаю», — ответил я. Телефон пискнул. «Луценко». «Луценко? Откуда-то из глубин». Прислал видео. Я запустил. Посторонние люди в количестве 5 человек секли поэта С. Букетова. Туловище поэта было закреплено головой в незнакомом мне дольмене, не таком большом, как в Геленджике, но тоже, в принципе, внушительном. Экзекутор в промежутках между сериями «Роск» зачитывал стихи Уланова, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что порют именно его. На заднем фоне легкомысленно играла музыка. Модератор порки был наряжен во фрак, на лице венецианская маска, на голове цилиндр. Порка осуществлялась без излишней жестокости. Со стороны могло показаться, что это не экзекуция, а оздоровительная процедура, пресловутый и модный камчатский массаж. «Интересно», — отметил Роман. «Хотя несколько экстравагантно, пожалуй». «И кто это?» «Один региональный поэт». «За что секут?» «Как повелось. За баб и за творчество. В данном случае, думаю, всыпали за творчество. В последнее время он был чересчур вольнодумен». Уланов кричал довольно жалким образом. «Высек и тем самым запечатлел», — произнес Роман. «А вообще фантасмагория, конечно. Это точно не постановка? Не розыгрыш?» «Не похоже. Он сочинил раскопки в Мумидоле. Ему давно угрожали. И вот высекли». «Кто?» «Могли и те, и эти. Тут не угадаешь». «Почему же не угадаешь?» Я спрятал телефон. «Ты знаешь, что половина дуэли Пушкина состоялась из-за слухов о том, что его высекли в тайной канцелярии? Слухи эти распространялись для того, чтобы провести прямую параллель с другим поэтом, Тредьяковским, в те годы считавшимся образцом графомании. А самого Тредьяковского на самом деле высекли. И он после этого уже не оправился. Поэтому, когда Гоголь пишет про унтер-офицерскую вдову, он не смеется, как нам кажется. Он вопит от ужаса. Его всю жизнь преследовал страх быть тайно высеченным. Ничего не поделаешь. Русская готика». «Русская готика?» Я сел на теплый песок, приложился спиной к осине. Ну да, Уланов, безусловно, готический персонаж. Есть классическая готика. Это когда женщина в белом преследует лорда Рочестера на болотах туманного Диваншира. Нечистая совесть, древняя вражда, заплесневелые скелеты в семейном шкафу. Все понятно. Призраки будут терзать главного героя, пока он не прыгнет с моста и сам не станет серым сквайром. Классическая готика всегда небывальщина. «Я что-то читал про серого сквайра», — сказал Роман. «Он вроде бы кого-то душил и бросал в провалы. Примерно так. Вода прозрачная». Ингерис бросил дождевую воду, успокоился и стал прозрачнее. Захотелось искупаться. Наверное, потому что я не мылся уже давно. Надо истопить баню. Или сходить в баню. Теоретически городская баня безопаснее. Баню с Наткиной может подпереть условный пилот. Недавно он подпер морг. В общественной бане можно заразиться грибком, чесоткой или туберкулезом. К тому же я никогда не посещал подобную баню и представить себе такую ситуацию не мог. Роман сел на песок рядом. Река тянула за собой холодный воздух. Я снял кроссовки. «Есть еще южная готика», — продолжил рассказывать я. «Это когда пресвитер Грейнджефорс выслеживает свою полоумную дочь Улу среди миазмов болот Йокнопотофы. Семейство Грейнджефорсов — одно из знатнейших семейств юга, однако после гражданской войны пришло в упадок. Ула забеременела от собственного брата Абсалема, опозорила семью, и пресвитер хочет поставить свинцовую точку в этой истории. Примерно так. В отличие от классической, в южной готике все исключительно бывальщина. А есть русский готический вальс. Можно попроситься в баню к Аглае, хотя по мне это не очень прилично. Она может подумать, что я форсирую события, а Надежда Денисовна наверняка примет это как явное обещание. Держись подальше от бани, испуганный сын Тумы. Русская готика отличается от прочих тем, что события могут иметь как реальные, так и мистические движущие силы, — сказал я. Иногда одновременно. — Как это? Роман стал тоже снимать кеды. Снял и кинул левый в воду. Кед булькнул вполне выразительно. Поэтому Уланову могли высечь масоны за невольное раскрытие тайн закатных свитков. Его могла высечь Лига Земли и Крови за разглашение их грядущих сокрушительных проскрипций. Его мог высечь поэт Шариков из творческой или финансовой зависти. Его могла высечь ревнивая баба. Это, в конце концов, могла быть кавкианская порка. То есть его могли высечь по ошибке. Да, по ошибке. Ни для кого не секрет, что манифест русской готики есть подпоручик Киже. Это никакая не фантастика, это самый что ни на есть реализм. Беспреданница, гроза, господа Головлёвы. Всплыл кет Романа. «Леди Магбет Мценского уезда», — добавил Роман. «Леди Магбет, да, точно. Идиот еще, разумеется. Ты помнишь главную сцену?» «С деньгами в камин», — сказал Роман. Я не стал поправлять. Роману не стать писателем. Тот, кто не понимает главной сцены идиота, не достоин быть писателем. «Да, с деньгами в камин», — сказал я. Кладбищенские приключения значительно истощили мои мыслительные ресурсы. Правильнее было бы замолчать, но я упрямо договорил. В пространстве русской готики отличить жизнь от литературы порой весьма сложно. Иногда практически невозможно. Сегодняшний день это во многом доказывает. Сегодняшний день, да. Роман кинул в кет камушком. Я начал слегка опасаться за крышу. Наверное, мы зря поехали за порошковым пюре. Вен Масс жрал порошковое пюре ведрами. Кет медленно закручивался по спирали. Захотелось искупаться сильнее, оттолкнуться от берега, ухнуть с головой. «Думаю, сегодняшний день был неизбежен», — сказал я. «Надо было его пережить, и мы пережили». «Не без труда», — заметил Роман. «В последнее время я живу не без труда и не без потерь». «Это точно. Что дальше?» «Дальше мы встретимся с Зизи, то есть с Зинаидой Захаровной, завтра, и постараемся взять у нее образец». «Как мы с ней встретимся?» «Вся прелесть русской готики в том, что правил в ней нет. Есть только последствия. Сегодня хоронишь Хазина, завтра встречаешься с Зизи. Кстати, если уж говорить про готику, я открыл похоронный пакет со страдальщицы. Внутри были 4 яйца, бутерброды с копченой колбасой и сыром, шоколадные конфеты и бутылка водки». «Помянем», — предложил я. Роман не возражал. «Бутылку я во избежание отравления выкинул в траву, а бутерброды и прочее стали есть. Вопреки опасениям, яйца оказались не протухшие, хотя и переваренные. Желток посинел, затвердел и прилипал к зубам. Но в целом вкус был насыщен. Колбаса сырокопченая, средней категории. Сало натуральное. А вот мясо вперемешку с хрящами. Пересоленное и переперченное. Сыр костромской, пластиковой консистенции. Хлеб обычный, ржаной, кислый». «Покойся с миром, Семен», — сказал я. «Земля тебе пухом», — сказал Роман. Пожевали бутерброды. Роман управился первым. Посмотрел на оставшийся бутерброд. «Может, ведь Хазин тоже вроде как человек. В общем, разрези». «Угощайся», — предложил я. Роман съел бутерброд и спросил. «А как же он их открыл?» «Что открыл?» «Проскрипции». «Кто?» — не понял я. «Поэт Уланов, которого высекли». «Да ничего он не открыл. Его могли высечь в качестве эстетического жеста. В просветительских целях. В целях развития культуры». Я достал коробок охотничьих спичек. Зажег одну. Охотничьи спички горят бешено. В руках их держать неприятно. Я бросил спичку в воду. Она ушла на дно и продолжила светить. «Ого!» Я зажег и бросил в воду еще несколько спичек. Здесь не глубоко и слабое течение. Спички легли на дно и составили созвездие, похожее на стрекозу. Они горели круглым светом и действительно напоминали звезды. «Интересно, его будут искать?» — спросил Роман. «Хазина?» «Нет». Через минуту стрекоза стала исчезать. Я стал зажигать и забрасывать в реку новые спички. «Никто никого не будет искать», — сказал я. «И это правильно». В этот раз огни сложились в кольцо. «Красиво», — согласился Роман. «Можно я кину?» «Смотри внимательней». Со стороны песчаного свала поднялся огонек. Он завис над непроглядной ямой, затем стал медленно перемещаться к другим огонькам. «Что это?» «Самы светляки», — ответил я. «У них на морде такой ус, а на конце этого уса огонек». «Разве такие рыбы есть?» — растерянно спросил Роман. «По-моему, они в море водятся». «Здесь есть. Но о них никто не знает». Раньше рыболовам не приходила идея приманивать самов светом, поэтому их никто не ловил. Роман ничего не ответил. Мы стали смотреть на подводные огоньки. Скоро спички начали медленно гаснуть, а тот, что двигался, погас последним. Сом-светлячок убрался на глубину. «Как ты думаешь, Вить?» — Роман пощупал шею. «Как думаешь насчет радона? Мы не нахватались?» «Вряд ли. Радон ночью обычно идет, а мы днем работали». «Ну да». «Слушай, а говорят, что спиртное, в принципе, ослабляет все это воздействие». «Хочешь водки?» «Да нет, не то чтобы хочу, в профилактических целях. Выводит нуклиды. Подводники советуют. Выкинул в ту сторону. Я указал пальцем. Роман ушел в травы искать бутылку. Я кинул в ингере еще несколько спичек, но светящийся сом не поднялся. Ожил телефон. Я думал, Луценко хочет поделиться очередной радостью насчет Уланова, однако это оказался Федор. Я ответил. Полковник, пьяный и счастливый. — Витя! Спасибо, братан! Слушай, выручил! Я уж не знал, что делать! — послышалось хихиканье, явно не Федора, и вряд ли его жены. — Ты ведь не думай! За мной не замажется! Я такие вещи помню! — Я хочу увидеть дело, — сказал я. — Какие дела, Витя? Расслабься! Слушай, приезжайте с Ромой! У меня тут настоящие дела! Я кегу привез ко дню рождения, а вот теперь решил открыть. Пиво! Холодное, нефильтрованное! Приезжайте! — Я хочу увидеть дело, — повторил я и отключил телефон. Сегодня было и так слишком много Федора. Искупаться не повредит. Нырнуть с берега, выдохнуть и опуститься на дно. Пусть течение подхватит и несет. Спину будут царапать камни и ракушки, а я стану смотреть в небо. Небо из-под воды всегда ближе. Пескари станут кусать за пальцы. Впрочем, не будут. Пескари вымерли. Вернулся Роман. Еще издали я почувствовал запах водки. Он приблизился раньше Романа. Сам Роман был весел. Лицо перемазано зеленью. «Ты прямо Робин Гуд», — сказал Роман. Закинул бутылку в заросли отличного щавеля. Редкая удача. Закусил прямо в поле. «Там конфетки остались?» Я передал ему пакет сострадальщицы. Роман стал есть шоколад. Сомнительно заедать водку щавелем и шоколадом. Впрочем, вряд ли сейчас послушает. Каждый кузнец своего стула. Впрочем, я Роману позавидовал. Мне тоже хотелось водки. Со щавелем. Холодной водки с кислым щавелем. И прыгнуть в воду с тарзанки или хотя бы с крутого берега. Роман ел конфеты и разглядывал оставшийся кет на ноге. «Не могу», — сказал он. «Не могу». После чего достал бутылку и хорошенько отпил. «Это не поможет», — предупредил я. «Я знаю. Знаю, ты прав. Максимальная децентрализация и шаговая доступность». «Шаговая доступность», — провозгласил Роман и вышвырнул в реку второй кет. Подальше забросил, отчего кет попал на струю, и его понесло по реке. «Плыви, плыви, пироскаф из прошлого в навсегда», — прочитал Роман. «На берегу под старой лодкой остались сны, забытые сны», и печально сел со мной рядом. Довольно долго он молчал, пытаясь свернуть из шоколадной фольги колечко, но получилось скрутить только пулю. Первый кет утекал на юг, другой кет почувствовал одиночество, выбрался из прибрежного вьюна и поплыл за братом. «Как это трогательно!» — умилился Роман. «Они подают нам пример гуманизма». Я не стал спорить. «Гуманизма нам сильно не достает», — рассуждал Роман. «И это большая беда всей урбанистики. Я сам был таким, я знаю. В шаговой доступности должно быть все. Заправки, бассейны, гуманизм, пища телесная, пища духовная, бензин, масло, бордель, филармония. В шаговой доступности должны быть и радость, и счастье. А у нас все не так». Роман опять достал из кармана бутылку и несколько щавелевых листьев. В бутылке болталось граммов 200. Роман немедленно их допил и закусил щавелем. «Однако...» «Но в жизни все не так», — повторил Роман. «В шаговой доступности лишь всякое говно. Говно и зло. Никакого добра». «Зло. Шаговая доступность зла. А должно быть наоборот». Роман икнул. По подбородку потек щавелевый сок. «Урбанисты против сатанистов», — бормотал Роман. «Сатанисты против гуманистов. Гуманисты против альпинистов. Война всех против всех. И мы на острие атаки». Роман попробовал прыгнуть в воду. Я поймал его за ворот. Рубашка треснула, но выдержала. Роман упал на песок. «Готов». «Витя, я сегодня прикинул...» Роман сел и попытался вытрясти из бутылки каплю. Не получилось. И швырнул бутылку вдогонку кедом. «Я прикинул, в каком месте она...» «Поехали домой», — перебил я. «Нет, я примерно знаю. Надо раскопать, Витя. Надо ее все-таки раскопать». Я молчал. Роман шевелил пальцами. «Понимаю, у тебя, наверное... странные чувства. Но это единственный шанс. Светлов недоступен. А здесь что-то колет». Роман схватился за живот, скривился, пополз на коленях к воде. «Плохо». Романа стало тошнить в реку. Что-то часто его тошнит. «Радон». Роман проблевался и отвалился на песок. «Вспомнил», — сказал Роман. «Я вспомнил, Витя». «Что ты вспомнил?» «Рассказ. Марк Твен. Людоедство в поезде. Там тоже сначала ели послён».